Нормальные люди на каникулах не должны заполошно вскакивать в 8 утра. Они обязаны спать до тех пор, пока сон не начнет рваться в клочья, как мокрая газета под дождем, а нос не унюхает запах пищи. Только тогда нормальные люди на каникулах должны неспешно открыть один глаз, потом другой, затем перекатиться сбоку на бок, медленно, очень медленно потянуться и, не вставая с кровати, спросить: «А чем это так вкусно пахнет?» Само собой разумеется, что только ненормальный человек на каникулах в состоянии вскочить по будильнику, сделать зарядку, быстро одеться и пойти не куда-нибудь в приятное место, например, в автолавку, а заявиться в ненавистную школу и спросить: «Где тут у вас мой отряд?» Посланный в сторону трех девчонок вопрос остался без ответа, потому что девчонки дружно скривили гримасы и убежали, издавая монотонные хихикающие звуки. Не сказать, чтобы в школьном вестибюле клубилось много народу, но кое-какие ребята сновали взад и вперед, в основном мелкотня из начальных классов. Федьке прежде никогда не приходилось бывать в этой школе, и он с интересом осмотрел стены, отделанные кофейным пластиком, со вкусом оформленные панно с панорамами Петербурга и Москвы. Здесь же, на первом этаже, располагалась столовая, из которой густо тянуло картофельным пюре с сосисками. От запаха сосисок Федьку начинало плавно мутить, и он подумал, что, выбирая между вареной сосиской и запаренным березовым веником, предпочел бы веник. С самого утра зарядил меленький нудный дождь, еще больше испортивший и без того нерадужное настроение. Да и вообще, о каком настроении могла идти речь, если впереди предстояла встреча с Ванькой Павлищевым? Нахваливая Ваньку, мама разливалась на все лады. «Ваня необычайно умный и воспитанный мальчик. Представляешь, каждое утро он провожал свою маму до пляжа и нес ей сумку с полотенцами. А когда мы с его родителями ходили в ресторан, то всегда отодвигал мне стул». На этом месте рассказа мама осуждающе посмотрела на Федьку, и он решил, что сегодня перед ужином обязательно отодвинет маме стул. Пусть она успокоится. Какое-никакое, а воспитание. Подумав о Паве, он на всякий случай перед выходом из дома потренировал на арбузе силу удара, загадав, чтобы не пришлось применять голубевский прием. Как всегда в незнакомом месте, на душе лежало легкое возбуждение, смешанное с любопытством. Летний школьный лагерь, конечно, не тюрьма, и если объявить родителям забастовку, то ходить сюда они его не заставят. Но ссориться не хотелось, тем более когда не за горами день рождения с заказанным в подарок синтезатором. О синтезаторе мечталось давно, с тех пор, как в музыкальном кружке молодая учительница Ольга Васильевна научила его играть по нотам. «Мальчик, ты новенький?» Около Федьки остановилась высокая жилистая женщина с низким голосом, похожим на гудение неисправного вентилятора. Ее черные щеткообразные брови срастались на переносице, образуя волнистую линию, какой дети рисуют летящих птиц. Широкой ладонью женщина прижимала к груди стопку красных пластиковых папок, которые расползлись от движения и грозили вот-вот рухнуть на пол. «Да, новенький. Федор Румянцев. Мама сказала, что мне надо подойти к 9 часам». «Правильно сказала. Ты должен найти себя в списках отряда». Энергичным кивком головы женщина указала на стенд. Папки выскользнули из рук и живописно разъехались по полу, кружа, как балерины на сцене Большого театра. Густые брови женщины огорченно сошлись в ровную линию, резко очерчивая высокий лоб. Сзади послышался негромкий смешок, эхом отразившийся в ушах. Щеки женщины залила краска, и Федька, подумав, что учительнице, наверное, стыдно самой ползать по полу, торопливо сказал: «Я подниму». «Спасибо, мальчик. У меня очень болит спина, и мне больно нагибаться». Удивительно, как много папок может поместиться в охапке. Три он подобрал у входной двери, две подъехали ко входу в столовую, четыре папки устроились прямо посреди вестибюля, а несколько самых тонких ухитрились ускользнуть под стойку гардероба. Присев на корточки, Федька за уголок вытащил первую пластиковую обложку и потянулся за следующей. «Ой, да это же хомяк!» Звонкий голос Ирки Бартыненко, числившаяся первой красоткой класса, он узнал бы среди сводного хора девчонок в розовых кроссовках. Иркины кроссовки были не просто розовыми, а лососевыми, с узким золотым рантиком по подошве. Они обошли Федьку по кругу и, остановившись около его коленки, отбили носком нетерпеливую дробь. «Ты что, хомяк, не слышишь?» Не вставая с колен, Федька наклонил голову и через руку с папкой глянул на Бартыненко снизу вверх. Иркину внешность Юлька наверняка охарактеризовала бы как стандартный набор для кукол Барби. Прямой носик, приклеенная к лицу самовлюбленная улыбка пухлых розовых губ и миндалевидные голубые глаза, смотрящие на него в упор. Кличка «Хомяк», от которой он отвык за лето, больно хлестанула по нервам, превращая его из уверенного в себе человека в никчемного мальчишку. «Нет, этому не бывать!» Сосредоточившись на папках, Федька принялся собирать их так, словно это было единственное стоящее занятие в мире. Пластиковые обложки, как магнит, притягивали к себе грязь и кошачью шерсть. Сдув пыль с перепачканных пальцев, Федька выпрямился и протянул папке учительницы. «Вот, пожалуйста». Она благодарно улыбнулась. «Пока ты мне помогал, я нашла твою фамилию в списке. Шестой отряд». Видимо, обиженная невниманием Бартыненко сжала губы презрительной скобочкой. «Это наш отряд». Сделанным равнодушием, скользнув взглядом по Иркиной фигуре, Федор скупо бросил, подражая Голубеву: «Привет, Бартыненко». От мысли о Голубеве напряженность отпустила. Внезапно Федька почувствовал, что спокоен, как скамейка в парке. И Ирка, в сторону которой он всю зиму смотрел с затаенным восторгом, вдруг стала казаться совсем не красавицей, а обычной смазливой девчонкой с пустым личиком и испорченными манерами. Почувствовав перемену, Ирка замерла на месте, явно не зная, что сказать дальше. И Федор снисходительно пришел ей на помощь. «Пойдем, покажи мне, где этот наш шестой отряд, а то я здесь в первый раз». «Туда». Ирка все еще кривилась, изображая оскорбленное достоинство, но тон ее речи стал куда приветливее, чем несколько минут назад. Длинный коридор, куда указала Бартыненко, вдоль стен был завешен разноцветными флажками с белыми номерами, что придавало ему вид прогулочного судна во время карнавала. Время от времени к флажкам подбегали ребята и, перевернув бумажное полотнище, читали какую-то надпись на другой стороне. От прочитанного некоторые довольно щурились, а иные недовольно фыркали и переворачивали соседний флажок. Все это действо выглядело довольно странно, и Федька удивленно посмотрел на Ирку. «Что это они делают?» Та развела руками. «Играют. У нас здесь почти каждый день новая игра». Она остановилась около двери в класс, на которой скотчем был приклеен листок бумаги с огромной цифрой 6. «Пришли». Дверь резко распахнулась, и в приоткрывшейся щели Федька увидел Паву. Сидя на парте, Правой рукой Ванька подбрасывал к потолку пустую пластмассовую корзину для мусора, а левой ловил, стараясь ухватить за край. Отблескивая днищем, корзина тяжело взлетала, и Ванька лениво отклонился, поднимая вверх непропорционально маленькую голову. «А-а-а! Хомяк!» Тонкие губы Павлищева раздвинулись в улыбке, и корзина с грохотом покатилась по полу. «Заходи! Я тебя давно поджидаю!» Ирка как-то боком скользнула по стене, мигом очутившись в группе девчонок, и сделала вид, что происходящее в классе ее не занимает. А Федька так и остался стоять в дверях, исподволь оценивая обстановку. Класс как класс. По стенам в ряд портреты математиков, учительский стол, две доски, обычная магнитная, в углу скромный стеллаж с пособиями. Школьников было человек 20. Народ, как обычно, дробился на мелкие группки. Не считая Бартыненко и Павлищева, знакомых на глаза не попалось. Обращала на себя внимание высокая невзрачная девочка, одиноко притулившаяся у самого окна. Пава занимал центральное место в классе. И потому, как от его голоса остальные школьники притихли, Федор понял, что его побаиваются. Поскольку отвечать на Ванькино приветствие он не торопился и трепета не проявлял, то Павин рот растянулся еще больше. Только теперь уголки губ поползли не вверх, а вниз. «Брезгуешь здороваться?» Он пнул мусорную корзину по направлению к Федьке. «Подними! Будь другом!» Корзина закувыркалась по полу, и это был единственный шум, который раздавался в классе. Федька обнаружил, что на него устремлены все глаза, и ему стало жарко, хотя в приоткрытое окно ощутимо задувал прохладный ветер. Призвав мысли к порядку, он решил не обращать внимания на Паву. Сосчитал до 10 и громко сказал, обращаясь ко всем: «Привет! Меня зовут Федя!» Ответное молчание неприятно корябнуло, и только невзрачная девочка негромко ответила: «Привет!» и снова стала равнодушно смотреть в окно. По своей школе Федька помнил, что Пава славился дикими приступами ярости, во время которых запросто мог плюнуть в лицо или отпинать ногами лежачего. Затевать драку в Федькины планы никак не входило, но он уже заметил, как бледное лицо Павлищева начинает розоветь, а длинные пальцы с узловатыми костяшками подтягиваться к ладоням. Непроизвольно сгруппировав мышцы, Федор насторожился, готовый к любым неожиданностям. Но как раз в этот момент в дверь быстрым шагом вошел молодой учитель с водянистыми глазами и плохо выбритым одутловатым лицом. Оно показалось Федьке просто чудесным. «Так-так, у нас новенький», — жизнерадостно сказал учитель, прищелкнув пальцами. «Насколько я помню, Федор Румянцев, а я Александр Иванович, ваш воспитатель». «Очень приятно». Федьке действительно стало невыразимо приятно слышать приветливый голос, обращенный к нему, и видеть, как школьники зашевелились, словно Иван-царевич освободил их от заклятия Кощея Бессмертного. Пружинистый шаг Александра Ивановича и подтянутая фигура спортсмена-разрядника никак не вязались с блеклыми чертами лица. Учитель генерировал на окружающих энергию и молодой задор. «Итак, друзья, наша игра «Трудовая угадайка» в полном разгаре». От залихватского названия игры Федька едва не фыркнул вслух, но сдержался, тем более что Александр Иванович жестом подозвал его к себе и снял с полки картонную коробку из-под обуви. «Ты будешь первым. Напоминаю всем, каждый тащит билетик с номером и читает задание на флажке в коридоре. Те ребята, чьи номера совпали, действуют вместе. Победители ждут призы. Билеты в океанариум. Продолжая держать Паву в поле зрения, Федька отвлеченно подумал, что приз отличный, потому что билет в океанариум стоит очень дорого. А посмотреть там есть на что. В прошлом году они ходили туда на экскурсию вместе с дедом. Пошли специально пораньше, чтобы успеть без помех насладиться всеми прелестями подводного мира. Акулы, золотые рыбки, морские ежи, электрические скаты. Федька метался от аквариума к аквариуму, и у каждого хотелось стоять целый день, разинув рот от удивления. Он едва не попал под искусственный водопад. Раз 10 прокатился по дорожке, бегущей в глубине стеклянного туннеля, а на шоу морских тюленей от восторга уронил фотоаппарат на голову какой-то женщине. Дед потом долго извинялся, но тетенька оказалась с пониманием и вместо возмущения подарила деду свою визитку, на которой было написано «Продажа раковин и унитазов». Но самым интересным в океанариуме Федька посчитал не рыб, не тюленей, а настоящего водолаза. Одетый в черный защитный костюм, водолаз чистил стекла щеткой, а длинная акула с квадратной мордой любовно отиралась об него головой, как домашний котенок. Подсунутая учителем коробка с номерками оборвала воспоминания. «Запомнил правила игры?» Федор согласно кивнул. «Тогда тащи!» «Чувствую себя мышью в мышеловке, которую кошка насильно заставляет веселиться». Федька сунул руку в коробку, опуская пальцы к самому дну. «Номер 7!» — провозгласил Александр Иванович, нагоняя на Федора волну рисковатого аромата туалетной воды. «Иди посиди в сторонке, пока все участники не обилетятся». «В сторонке, так в сторонке». Перехватив ненавидящий взгляд Павлищева, Федор сел на заднюю парту и принялся разглядывать своих соотрядников. Девчонок было раза в два больше, чем мальчишек. Пожалуй, Ирка Бартыненко выглядела самой яркой. И Федька на миг ощутил прилив гордости за одноклассницу. «Знай наших!» Но потом заметил, что Ирка держится высокомерно, не спуская с лица презрительного выражения, и сосредоточился на других девочках. Им всем, наверное, как и ему, недавно исполнилось 13 лет. Они с любопытством стреляли в него глазами. А две толстушки-хохотушки, взявшись под руки, два раза взад-вперед прошлись перед его партой. Яркие футболки, джинсики, блестящие брючки. Девочки напоминали стайку пестрых рыбок из океанариума, на фоне которых невзрачная простушка, поздоровавшаяся с ним, выглядела унылой медузой. Ее кофточка на пуговках вполне могла бы угодить вкусу бабы Лены. А трикотажная юбка, нелепо топорщившаяся на тоненькой талии, обвивала ноги унылой линялой тряпкой. Парней он насчитал 8 человек, включая себя. 3 ребят он прежде видел в своем дворе и даже вспомнил, что их зовут Женя, Юра и Миша. Еще 3, одинаково приземистые и круглоголовые, походили друг на друга, как грибы из одного кузовка, подумав, что, наверное, это братья. Федька вскоре убедился в своей правоте. «Звягинцевы!» — позвал Александр Иванович, и парнишки одновременно шагнули к коробке с билетами. «Можете взять 1 номер на 3», — позволил учитель. Пава возвышался над всеми пацанами на целую голову. Ради прохладной погоды он надел черную водолазку, подчеркивающую выступающие лопатки и впалую грудь. Если бы на голову он надел черную шапочку с прорезями для глаз, то вполне мог сойти за грабителя банков из американских боевиков. Он тянул номер вальяжно, сощурясь, оттопыривая нижнюю губу, всем своим видом показывая, что делает учителю великое одолжение. Тот, не моргнув глазом, заглянув в павлищевский номер, радостно сообщил: «Номер 7! Присоединяйся к Румянцеву!» «У меня тоже 7!» — негромко сказала невзрачная девочка, удивив Федьку чистотой своего голоса. «Отлично, Зоя! Значит, ваша команда дружно идет искать свой флажок и получать задание». Выразительно постучав пальцем по дну опустевшей коробки, учитель подвел итог. «Вперед, орлы и орлицы, к сверкающим вершинам! Помните, самого ловкого и трудолюбивого ждет билет в океанариум!» Пес заскулил надрывно и скрипуче, как оконная рама на сквозняке, и у Юльки задрожали руки от жалости. Наклонившись, она ласково погладила незабинтованный собачий лоб одним пальцем. «Славный, славный камик!» Ветеринар сказал, что пес совсем молодой, от силы года полтора, поэтому организм должен быстро оправиться. И очень важно — витамины и хорошее питание. Собака бездомная, поэтому могут быть сопутствующие заболевания и авитаминоз. Вздохнув, Юлька раскопала в шкафу свою зимнюю куртку и сунула руку во внутренний карман. Там у нее хранилась заначка в 2000 рублей на самый-самый пожарный случай. Хотя дед и пообещал подкинуть деньжат на собачье лечение, мама развела руками. «Сама пойми, мы с папой после отпуска еще ни одной зарплаты не получили. Если бы дед был в городе, другое дело». Показав деньги Камику, Юлька серьезно объяснила. «Видишь, я должна пойти в аптеку и купить тебе лекарства. Лежи спокойно и жди меня. Родители на работе, Федька в лагере. Ты остаешься за хозяина». Нет, ей не почудилось, что собачий хвост согласно шевельнулся. А раз так, значит, дело пошло на поправку. Из желтоватой тучи сеяло мелким дождем, нагонявшим тоску на все живое. Люди, старательно глядя под ноги, прятались под зонтами. Нахохленные птицы жались к крышам и балконам. А из окна первого этажа за непогодой наблюдала белая холеная кошка. Под порывами ветра в мелких лужах на асфальте, переливаясь, дрожала вода, подернутая радужной пленкой бензиновых разводов. Натянув капюшон ветровки, Юлька поежилась. Бежать до ветеринарной аптеки предстояло 20 минут, если не больше, но она радовалась возможности прогуляться в одиночестве. И радовалась плохой погоде, выматывающей из мысли тягучую тоску, в центре которой стоял Голубев. Наверное, сейчас он сидит в теплой кабине и наматывает километры в какую-нибудь деревню или раздумывает о выпечке пряников. Она представила Голубева так явственно, что захотелось оглянуться, не идет ли он следом. Виновато улыбаясь, что отпустил, не остановил, не закричал вслед поезду: «Останься! Я люблю тебя! Люблю!» Туфли совсем промокли. И Юлька перестала обращать внимание на лужи, шагая напрямик, словно счастливый обладатель рыбацких заколенников. Человек — существо непостоянное. То он просит о жаре, то с надеждой ждет дождя. Летом мы хотим снега, а зимой грезим о море и пальмах. А надо со смирением принимать то, что подает рука Господа, так, как делал дед Голубева. Машина у киоска на углу показалась ей знакомой. И, сделав пару шагов вперед, Юлька поняла, что не ошиблась. Положив сплетенные руки на руль, в авто сидел Валентин Свербицкий и снисходительно ожидал, пока она подойдет. «Сюрприз, Юлечка! Давно тебя жду!» Юлька сама не заметила, как оказалась в машине, неуловимо пахнувшей кожей, хорошим парфюмом и кофе. За время отпуска щеки Валентина немного округлились, и он, поддавшись моде, позволил себе легкую небритость, придававшую ему изысканность свободного художника. «Я скучал!» Горячие руки Валентина накрыли ее ладонь, мягко поглаживая кожу, а голос нежно забормотал какие-то необязательные слова, от которых ей становилось не по себе. Высвободив руку, Юлька демонстративно отодвинулась и независимо закинула ногу на ногу, давая понять Валентину, чтобы держал дистанцию. «Я шла в ветеринарную аптеку. Понимаешь, у меня теперь собака». «Какая собака?» Юлька уловила перемену в голосе Валентина и пояснила. «Большая серая собака. Ее машина сбила». «Бездомная, что ли?» Его глаза отразили неодобрение, смешанное с осуждением. Юлька знала, что Валентин всегда любил изящество, и бездомные собаки не входили в орбиту его интересов. Ей стало стыдно, что она и сама недавно была такой же, поэтому, стараясь не рассердиться, она кивнула. «Была бездомная. Теперь моя». «Докторица-айболитка! Обо мне бы ты так заботилась. Я звоню, смс-ки шлю, а в ответ молчание или два слова. Может, мне тоже под машину броситься, чтобы привлечь твое внимание?» Немного обиженно Свербицкий повернул ключ зажигания. «Поехали в твою аптеку». «Она не моя, а ветеринарная», — отшутилась Юлька, чувствуя, что равновесие восстановлено, и к Валентину вернулось прекрасное настроение. Откинувшись на сиденье, она смотрела, как о лобовое стекло бьются мелкие капли дождя, и думала, что в профиль Валентин похож на одного из греческих богов, какими их любят изображать на картинках, а южный загар придает ему еще большее сходство с жителями Олимпа. А еще она вспомнила о тощем и ушастом парне с теплыми серыми глазами и добрым сердцем, но тут же сурово одернула себя. «Обратной дороги нет. Забудь о нем». Не доезжая до аптеки, Валентин крутанул руль в сторону, запарковав машину у полукруглой арки во двор, и всем телом повернулся к Юльке. «Я должен тебе сказать что-то важное». Он смотрел ей прямо в глаза, и под его серьезным взглядом Юльке внезапно стало холодно и неуютно. Достав из кармана носовой платок, она принялась наматывать его на палец, тщательно расправляя каждую складочку и делая вид, что полностью поглощена этим занятием. Кончик платка был грязным, и Юлька вспомнила, что вытерла им лицо, когда сидела в кузове автолавки. Валентин не продолжал, ожидая, когда она, наконец, ответит. А Юлька хотела только одного, чтобы носовой платок тянулся бесконечно, как из шляпы циркового фокусника. Когда палец с намотанным платком стал похож на куклу-пеленашку, Юлька с сожалением убрала руку в карман и прошептала. «Мне надо в аптеку. Понимаешь, мой пес подождет твоя собака». Валентин сказал почти грубо, вдребезги разбив ее смущение. «Не подождет!» Не сразу вспомнив, как открывается машина Свербицкого, Юлька нащупала ручку и рывком распахнула дверь. «Юля, прошу тебя, останься!» Она уже не слышала и почти бегом устремилась к белой вывеске с зеленым крестом, на ходу уговаривая уняться непослушное сердце. «Ты знаешь, о чем я хотел спросить?» — прокричал вдогонку Валентин, и звук его голоса заставил ее на миг замереть. «Запомни, завтра я приду за ответом!»